Глава 15. Муж оставляет меня в зале с Олегом, а сам уходит за подарком. Интересно, какого котенка он мне подарит? В том, что это будет кошка, я теперь уверена на 100%. Ну, не обезьяну же пушистую он мне принесет. Олег сидит в соседнем кресле и хитро поглядывает на меня. Ярослава нет 5 минут, потом еще 5. Я уже начинаю нервничать, но тут открываются двери, и муж вносит немаленькую коробку, в которой кто-то шебуршит. Следом входит мужчина лет 40 в джинсах, футболке и клетчатой рубашке. Явно не охранник, уж больно он отличается. «Дорогая, прошу, мой свадебный подарок, который, надеюсь, не даст тебе скучать». Муж ставит коробку у моих ног и замирает. Огромный алый бант манит, но внутри становится тихо. Да и размер для котенка как-то великоват. Там ведь не обезьяна? Смелее, Мари. Ему нужна твоя забота. И это становится спусковым крючком. Я тут же развязываю бант и сдираю крышку. После чего удивленно смотрю в коробку. А так вообще можно? Это законно? Вполне. Документы на него есть. Яр, но это ведь тигрёнок! Ты где вообще его нашел? «Какой же ты лапочка! Иди сюда, маленький!» Радостно воркую, доставая тигрёнка из коробки. Размером он с большую кошку, но понятно, что это малыш. Их привезли незаконно. Хотели продать на черном рынке, но я вмешался и забрал себе. Мари, знакомься, это Эван. Он поможет выкормить и приручить тигра, так как он дрессировщик. Будет бегать к тебе и Свете, которая забрала второго малыша. Смеюсь, так как от подруги что-то подобное было вполне ожидаемо. Мне правда можно его оставить? Можно, но под присмотром. Ему уже начали строить загон, а пока малыш будет жить в доме. И ты должна хорошенько о нем позаботиться, ведь теперь у него нет матери. Я прижимаю тигренка к груди, и он радостно трется об меня и мурчит. Настоящая кошка, только большая. Невероятный подарок от потрясающего мужа. Мы подружимся, и Джинни станет мне защитником. Джинни? Да, у него ведь должно быть имя. Не пушком же такого называть. Или у тебя есть вариант получше? Нет, мне нравится. Джинни. Необычное имя у необычного питомца. Жаль, я тогда не знала, насколько мне будет тяжело. Ведь тигренок оказался очень маленьким и требовал немало времени. А муженек оказался хитрым, знал, как меня занять. С той минуты дни просто полетели. Мне пришлось познать некоторые прелести материнства, или не совсем прелести. Питался тигренок чуть ли не через каждые 6 часов, по паре бутылочек, а спал только со мной. И Яру пришлось потесниться, ведь все это происходило в нашей постели. Сон мой стал прерывистым, так как тигренок мог проснуться ночью и начать бегать. А я только и успевала хватать то вазу, то посуду. Мебель частично испортилась, но я смотрела на это позитивно. Теперь я знала, с чего начать ремонт, к которому вскоре и приступила. Глобально я ничего не меняла, решив вносить изменения постепенно. То в одной комнате, то в другой. Мне понравилось выбирать обои, декор, мебель, люстры. В перерывах между своими делами я помогала Свете со свадьбой. Мы выбрали шикарный банкетный зал в одной из гостиниц и регулярно ездили на дегустацию блюд и сладостей. Хорошо, хоть платье было уже куплено, и на него не требовалось тратить время. Когда я возвращалась домой, ко мне спешил Джинни, с которым я играла до прихода Ярослава. А дальше было только наше время. Вечер, ночь и утро, когда я нисколько не жалела, что вышла замуж именно за этого мужчину. Яр, как и обещал, дарил мне недолгие поездки. И мы успели слетать в Анапу и на Мальдивы. Да, у него была любимая работа, но и я находилась не ниже нее. Но все всегда не может быть идеально. Вот и я стала замечать некоторые странности в поведении мужа. Нет, любил он меня все так же сильно, но порой приходил очень задумчивый и, уединившись в своем кабинете, крушил там все подряд. И такие моменты случались все чаще и чаще. Взгляд Олега тоже стал мне не нравиться. Он словно обвинял меня в том, что происходило с его начальником. Даже Глеб с Костей зачастили к нам, но они молчали, как партизаны. И даже когда я пригрозила им, и то не прокололись. Одно я знала точно. Проблема крылась в работе, и я была как-то с этим связана. Ждать, когда мне расскажут правду, я устала. Поэтому сегодня решила действовать сама. Весь вечер поджидала Яра, а его все не было. Я уже намотала сотню кругов по гостиной, и Джинни тенью следовал следом. Мой верный друг и защитник, который учился рычать по-взрослому. Он немало подрос за 3 месяца. А также оказался очень умным и уже знал несколько команд. Когда часы показали 12, я схватилась за телефон. Яр впервые не пришел домой. Но тут открылась дверь, и охрана буквально внесла моего пьяного мужа. «Ой, Мари, как же я тебя люблю!» — говорит он, но не радостно, а с грустью. «Что случилось?» «Да, моя одержимость тобой случилась». И опять эта горькая усмешка, от которой мне становится больно. «Это я виновата?» «Нет, я. Я сам указал им на свое слабое место». «Унесите его в спальню и уложите, пожалуйста. Прошу парней, понимая, что ничего от мужа сейчас не добьюсь. Но есть кое-кто еще. Ищу глазами нужную кандидатуру, которая точно мне все расскажет». Олег стоит в дверях и словно ждет меня. «Пошли, друг, кофе выпьем». И киваю на кухню, куда он идет без промедления. Значит, и ему уже припекло. Что ж, пора узнать, какая черная полоса накрыла нас в этот раз. Неужели мое 3-месячное счастье кончится так быстро? Олег садится за стол, а я хозяйничаю и разливаю кофе. Слуги давно спят, хотя все равно я отправила бы их прочь. Чувствую, что мне хотят рассказать что-то очень важное. Разлив горячий напиток по чашкам, я занимаю место напротив Олега и строго спрашиваю. Говори как есть. Что за проблема у Ярослава на работе и почему виновата я? Ты поняла? Не дура. Умею смотреть и слушать. Яр стал говорить о нашем браке с грустью. Но почему, если он сам его хотел? И не только как мужчина, полюбивший меня. Он говорил, что с женатыми охотнее ведут дела, а тут словно наоборот. Олег вздыхает, а потом лезет в карман за телефоном. Заказы есть и немало. Условия отличные, и наше дело растет и развивается. Но в последние 2 недели все застопорилось, и виной этому, как ни прискорбно, стала ты. Я? Но каким образом? С делами Яры я не имею ничего общего. Дело не в этом. Скажи, ты знаешь, кто такой Эдуард Захаров? Имя редкое, поэтому да, я его помню. Конкурент Яра. И если не ошибаюсь, это он спонсировал романы деньгами на мое убийство. Значит, Яр тебе все рассказал. Это хорошо. Меньше говорить мне. Да, между нами почти не оставалось секретов. И муж был честен до недавнего времени. Я все еще не понимаю, как я ко всему этому причастна. Ты слабое звено, Яра, которым и шантажируют. Глянь. И ко мне пододвигают телефон. Листай. Удивленно смотрю на себя. Вот я гуляю по магазинам. Вот со Светой мы сидим в кафе. Есть снимки, где я играю с Джинни на лужайке. А вот от фотографии, где я сплю в спальне, вздрагиваю. За мной охотится маньяк? Нет, Мари. Присмотрись. Не видишь красных точек или странных людей рядом? Олег словно давит и пытается мне что-то вбить, а я боюсь признать, что на меня опять открыта охота. Пролистав фото еще раз, я действительно замечаю одного и того же человека, постоянно идущего за мной. И да, на некоторых фото видно оружие. А на тех снимках, где я нахожусь дома, на мне красная точка. Нетрудно догадаться, что она значит. Каждый раз, когда босс хочет подписать договор, приходит вот такое фото. На данный момент у нас висит с 10 контрактов, но скоро срок ожидания кончится, и нужно будет сделать выбор. Так вот почему меня просят не покидать дом в последнее время. Но это не помогает. Мы перепробовали все, но запереть тебя в комнате тоже не вариант. Значит, или я, или работа, шепчу, отодвигая телефон. И он выберет тебя, Мари. Но ты ведь знаешь, что без работы он не сможет. Он так много вкалывает и отдает ей самого себя, а тут... Грустно усмехаюсь и откидываюсь на стуле. Не вовремя он женился. Или жаль, что вообще женился. Не говори, так он счастлив с тобой. Нет, его эта любовь мучает. Не готов он к браку. Не решил все проблемы. Хотя можно ли с такой работой вообще быть готовым? Знаешь, я мечтала о муже, которому смогу подарить рай, чтобы рядом со мной он успокаивался и забывал о бедах. Но получилось все наоборот. Яр нервничает, с грустью смотрит на меня каждый день. Я точно не его рай, а скорее проблема, которую он не может решить. Олег молча опускает глаза и сжимает чашку. Понимает, что это правда. И между мной и Яром он, конечно, выберет своего начальника. Ведь если Яр бросит работу, то это его подкосит. У мужчины должна быть цель. А если ее не будет, он зачахнет, сопьется и потеряется. Я не могу допустить, чтобы такое случилось. У меня есть только один выход. Видимо, сильный придется быть мне. Опять. Примерный план быстро возникает в голове, и я поражаюсь, как легко на это решаюсь. Мари, он не оставит тебя. Просто не отпустит. Неужели у меня все на лице написано? Придется. Ведь меня кое-кто заберет. Тот, с кем он не сможет тягаться. Кто? Скоро узнаешь. Но мне потребуется помощь. Скажи, на что ты готов ради Яра? На все. Даже на убийство его жены?